Глава шестая, в которой Оливия Адамсон, впервые последовав совету старшего инспектора Трэвишема, забывает о гордости и получает второй отказ, уже не такой категоричный, но при этом весьма болезненный. Булавка оказалась слишком короткой, и шляпку приходилось то и дело придерживать, чтобы ее не сорвал ветер, когда Оливия Адамсон шла по тихой чистенькой улице Мэйда Вейл к дому под номером 17 на Кларендон Гарденс. Этот приятный глазу респектабельный район Лондона с плавучими домами, покачивающимися в водах Риджент-канала и строениями из красного кирпича всегда ей нравился. Особенно коттедж на пересечении Сазерленд-авеню и Кастелейн-роуд, издали похожий на пухлый кекс, облитый сахарной глазурью. Однако сейчас она не смотрела по сторонам. Ее внимание не сумели привлечь ни дети, катающие в кукольной коляске двух взъерошенных котят с недовольными мордочками, ни пожилая леди в старомодном чипце, строго отчитывавшая довольного терьера с дохлой галкой, свисающей из пасти. Презрев нотации, не разбиравшейся в жизненных тонкостях хозяйки, пес кинулся к ногам девушки, хвастливо заплясал вокруг нее, приглашая разделить с ним его триумф охотника, но та даже не взглянула на добычу и лишь ускорила шаг. Ум Оливии Адамсон занимали вопросы, на которые пока не находилось ответа. А меж тем 17-й номер на Кларендон Гарденс был все ближе. Что принято говорить при встрече человеку, с которым ты не виделась почти 15 лет? Особенно, если этот человек твой отец. Особенно, если твой отец женился на женщине, ставшей причиной развода с твоей матерью, и сейчас ты впервые увидишь ее воочию. В справочнике светского этикета, который неизменно получала каждая выпускница школы-пансиона Святой Урсулы, ничего о подобном не говорилось. Подумать только, у погруженной в свои мысли Оливии вырвался короткий негодующий смешок, и проходивший мимо седой джентльмен с хорошенькой, но вульгарно накрашенной спутницей покрылся стыдливым румянцем. Целая глава, посвященная беседам с маркизами, виконтами и баронетами, и ни одного словечка о таком насущном деле. Кому, спрашивается, в наше время нужны маркизы, тем более виконты? И кто в здравом уме будет носиться по округе в поисках баронета, чтобы поупражняться в светской болтовне? А вот отцы есть у всех, и с ними иногда приходится беседовать. Хочешь ты того или нет? Так, отвлекая себя от предстоящего испытания пустопорожними рассуждениями, она приблизилась к аккуратному двухэтажному особняку, поднялась по безупречно выбеленным ступенькам, суетливо поправила шляпку и взялась за дверной молоток. Постучала трижды, сделала глубокий вдох. Затем еще раз поправила шляпку и тут же разозлилась на себя за этот беспомощный и нервный жест. «Прошу, входите». Дверь открыла опрятная, миловидная горничная. «Придется немного подождать, если не возражаете. Вы насчет себя или по поводу ребенка?» «Я... пожалуй, что насчет себя. Мистер Адамсон примет вас, как только освободится. А пока прошу за мной». Горничная не сразу отвернулась. Был момент, когда в ее глазах вспыхнул жгучий интерес, и она задержалась взглядом на лице гостьи, но маска вышколенной прислуги быстро скрыла живое человеческое любопытство. По широкому светлому коридору Оливию проводили в гостиную, просторную, прекрасно обставленную, предложили присесть и оставили одну. На низком столике у дивана чеканное блюдо с гранатами, настолько живописными, что их можно принять за муляж. Мебель, обтянутая кретоном оттенка шампань, портьеры в тон. На каминной полке несколько фотографий в серебряных рамках и великолепная антикварная ваза с пышными хризантемами. Аромат то ли свежести, то ли цветов, легкий, умиротворяющий. Так обычно пахнет в зимнем саду или за городом, рядом с открытой оранжереей или в беседке возле розария. Светлая, уютная комната, убранство которой говорило либо о тонком вкусе хозяйки, либо об ее умении выбирать помощников. Оливия провела пальцами по бугристой шкурке граната и, чуть надавив, ощутила скрытые в его глубине зерна, полные терпкого сока. Несмотря на то, что в комнате было прохладно, плод был теплым, будто солнце все еще питало его своей силой, и он бережно хранил ее в сердцевине. Где-то рядом открылась дверь, и музыка, до сих пор звучавшая еле слышно, приблизилась, победно взмыла фортепианными нотами, обрушилась сверкающим водопадом, разлетелась сотнями кристальных брызг. Музыкальная фраза резко оборвалась, потом продолжилась с того же такта. Оливия замерла. О ней доложили. Еще немного, и Джон Адамсон войдет сюда, в эту комнату, и... Но в гостиную вошла невысокая полноватая женщина, одетая с той обманчивой простотой, которая обычно требует немалой изобретательности и еще больших материальных затрат. Незамысловатый на первый взгляд покрой костюма из темно-розовой шерсти не скрывал ни искусства портнихи, ни умения владелицы носить дорогие наряды. Изысканная камея скрепляла пышный воротник блузы, выглядывающий из-за выреза жакета, и нежное облачко белоснежного шелка лишь подчеркивало превосходный цвет лица отцовской супруги. Ее волнистые, светлые волосы, уложенные на затылке в свободный пучок, матово сияли, и прическа оттеняла мягкость черт. Округлые линии щек, подбородка, чуть вздернутый нос и пухлые губы, тронутые неяркой помадой. Она улыбалась, и улыбка ее была открытой, искренней и самую малость извиняющейся, и те же извиняющиеся нотки зазвучали в ее хорошо поставленном нежном голосе, когда она сверилась с записями в пухлом ежедневнике. «Надеюсь, вас не затруднит немного подождать. Вы ведь мисс Берит? Боюсь, я что-то напутала с расписанием. Прошу прощения, я думала, что вам назначено на 2 часа, но в дни прослушивания всегда так много хлопот». Оливия поднялась и сделала несколько шагов вперед. Волнение ее улеглось. В детстве они с Филиппом нередко представляли себе эту встречу с женой отца, всякий раз выдумывая новые способы вызвать ее досаду или привести в растерянность. Отомстить за всю ту боль, что испытала по ее вине их мать и они сами. Однако та, которая в воображении близнецов представала вульгарной, крючконосой мегерой, не имела ничего общего с этой улыбающейся дамой, и давнее наваждение вмиг рассыпалось в прах, как рассыпается в сказках домик злой колдуньи, когда спадают чары. Чувство облегчения оказалось таким глубоким, что Оливия спросила себя, почему же ей раньше не приходило в голову появиться в Кларендон Гарденс, хотя бы даже из любопытства. Разве наш жизненный путь настолько долог, чтобы годами нести в своем сердце бремя горечи и гнева? И стоит ли мастить дорогу в будущее булыжниками старых обид? «Скорее-то мне следует извиняться, миссис Адамсон. Я не предупреждала о своем визите, и я не мисс Берит. Меня зовут Оливия, я пришла повидать отца. Конечно, если расписание позволит ему сделать небольшой перерыв». И она доброжелательно улыбнулась, стремясь избавить их обеих от неловкости. Но одного намерения оказалось мало. Лицо миссис Адамсон вдруг исказилось, будто в поясе юбки обнаружилась забытая портниха игла, и она так разволновалась, что ежедневник выскользнул из ее рук и с глухим стуком рухнул на ковер. «О, боже, это так неожиданно!» Щеки ее под тончайшим слоем пудры порозовели. «Да, да, я понимаю. Конечно же, Джон будет очень рад», — растерянно заверила она гостью, пока та помогала ей собирать разлетевшиеся листки, исписанные мелкими округлыми буковками. «Разумеется, я тоже», — спохватилась миссис Адамсон, когда они обе выпрямились и перевели дух. «Я тоже рада. И прошу, мисс Адамсон, Оливия, называйте меня Фелисити. Так ведь всем будет удобнее, правда? И вы непременно должны остаться на ланч». Такое стремительное сближение не входило в первоначальные планы, но Оливия не смогла оттолкнуть протянутую ей масличную ветвь. Впрочем, уместных к случаю выражений она отыскать тоже не сумела, поэтому лишь кивнула, и тут за ее спиной послышались тяжелые шаги. Сдержав порыв поправить волосы и одернуть жакет, Оливия обернулась. «Здравствуй, отец. Надеюсь, мой внезапный визит не нарушил твои планы». Судя по выражению лица Джона Адамсона, ошеломленного неожиданной встречей со взрослой дочерью, он тоже мысленно посетовал на отсутствие под рукой справочника по светскому этикету. И Оливии пришло в голову, что в таких жизненных моментах, как этот, всегда присутствует что-то от водевиля. Миссис Адамсон, то есть Фелисити, обеими руками прижимающая к груди ежедневник, будто щит, она сама, стоящая очень прямо, почти не дыша, и отец, оглядывавший их двоих так внимательно, словно подозревал в сговоре против него. Не хватало лишь смышленой горничной в роли субредки, отпускающей в зал забавные реплики, и как только Оливия об этом подумала, та сейчас же появилась на пороге. «Мадам, я могу подавать ланч? Кухарка страшно переживает, что суфле опадет, и вы откажете ей от места. Внизу такая нервная обстановка, что Джинни уже разбила две подставки для яиц и соусник от синего сервиза, а кухарка...» Джону Адамсону потребовалось лишь чуть поморщиться, но его супруге хватило и этого. Миссис Адамсон мгновенно опомнилась и принялась за свои обязанности. «Достаточно, Мейбл», — строго оборвала она горничную. «Можешь подавать ланч, только добавь еще один прибор, у нас гости. И передай Джинни, что стоимость разбитой посуды вычтут из ее жалования. А с кухаркой я поговорю после чая. И в следующий раз будь добра, дождись, когда я буду одна. Мы не должны отвлекать мистера Адамсона от его важных размышлений подобной чепухой. Все, иди». Отчитав горничную, она сразу почувствовала себя уверенней и уже другим тоном, повернувшись к Оливии, посетовала. «Представить не могу, почему прислуга так любит жаловаться друг на друга. Или дерзят, или жалуются. Одно из двух. А как трудно стало найти хорошую повариху, вы не представляете. Джону необходимо полноценно питаться, и я уже готовилась переманить кухарку Гамильтонов, посулив ей жалование вдвое». «Довольно, Флиция. Остынет ланч, а я голоден. К тому же вряд ли нашей гости интересны твои неудачи в домашнем хозяйстве». И Джон Адамсон, любезно пропустив Оливию вперед, направился в столовую, а на лице его супруги появилось точно такое же обиженное выражение, как и у горничной Мейбл. Столовая в доме Адамсонов представляла собой самую красивую комнату из тех, где доводилось бывать Оливии. Всю ее заполнял свет, лившийся из французских окон, а серебряные вазы и зеркало над каминной полкой множили голубоватые блики, дрожавшие павлиньими глазками на лазурных портьерах и белоснежной скатерти, на тонкостенном фарфоре и безупречно начищенных приборах. В широком простенке меж бронзовых светильников висел портрет отца, изображающий того в полный рост. Как ни странно, именно на портрете Джон Адамсон обнаруживал сильнейшее сходство с Филиппом, что стало для Оливии напоминанием, зачем она здесь, в этом красивом, но абсолютно холодном доме, в котором она ощущала себя словно чужестранец, не ведающий ни языка, ни обычаев этого края. Ее сбивало с толку и то, что в действительности отец выглядел совсем не таким, каким она помнила его все эти годы. Он казался ниже ростом, хотя все равно его можно было назвать довольно высоким человеком, но черты его лица расплылись, потеряли ту выразительность и четкость, что запечатлел когда-то художник. Поредевшие на висках темно-каштановые волосы с тем же рыжеватым отливом, что и у Филиппа, и у нее самой, потускнели и в беспощадном дневном свете виднелись серебристые нити. Складки на лбу и поплывшие вниз уголки глаз – придавали его лицу уставшее и немного сварливое выражение. Принесли супницу, и когда горничная подняла крышку, из-под нее выпорхнуло облачко горячего пара с ароматом кореньев и пряных трав. Пока Чита Адамсон обсуждала утреннее прослушивание, Оливия, вежливо поддерживая разговор, незаметно вглядывалась то в портрет, то в его живой прототип, сидевший напротив нее. Вглядывалась и пыталась понять, отчего ее сердце так болезненно застыло в одной тональности, тоскливой, как си бемоль минор, предваряющей начало альпийской симфонии Штрауса. «Просто отец постарел», — поняла вдруг она. Что же здесь удивительного? Время течет лишь в одну сторону и никогда вспять. Отец постарел, а мы выросли. И так же будет выглядеть Филипп, когда разменяет шестой десяток, возможно, и я. С годами мы вглядываемся в лица родителей, как в зеркало, привыкая к тому, что ожидает в будущем нас самих. И удивляет это, пожалуй, лишь того, кто столкнулся с подобным впервые. Унесли пустую супницу и сразу же подали суфле из креветок. Розовато-желтое, того же оттенка, что и хризантемы в низкой обеденной вазе, с подрагивающей от нежности середины, оно подверглось самому тщательному осмотру миссис Адамсон. Очевидно, это был решающий момент в судьбе новой кухарки. Пока суфле раскладывали по тарелкам, Джон Адамсон продолжал увлеченно делиться результатами утреннего прослушивания. Первая совершенно ни к чему не способна. Она убила Скарлатти, просто убила. У второй — зажатая кисть и мартеллато. Точно вороны дерутся на крыше. Примечание фортепианной техники — отрывистая игра с извлечением звуков резко и сильно. Конец примечания. Абсолютно бездарно, тут никаких вариантов. Сжимает пальцы, как бедняк последней пени. Юного Брэдли придется взять. Пометь это себе, Флицы. Распорядился он, не глядя на супругу, и та отставила тарелку и добросовестно внесла в ежедневник короткую запись. «Он не безнадежен, по крайней мере, не как остальные. И сразу после ланча свяжись по поводу перевозки рояля. Я не хочу опять столкнуться с теми же накладками». «Дорогой, я и сама не знаю, почему в тот раз так вышло. Я и писала им тогда, и звонила, но этот ужасный человек, распорядитель, такой, знаешь, надменный, не стал даже...» Джон Адамсон, не отвлекаясь от суфле, еле заметно нахмурился, и преданная супруга тотчас умолкла, оставив, впрочем, ежедневник лежать рядом, на краешке стола. «Фелисити, вы тоже концертируете, насколько я помню?» — поинтересовалась Оливия, стремясь заполнить паузу в беседе. «Нет-нет, что вы, это было так давно!» Миссис Адамсон смущенно улыбнулась и покачала головой. «К тому же мои способности всегда были средними, а плохих музыкантов и так хватает с избытком, как говорит Джон. Я оставила музыку более 10 лет назад, и, знаете, я совсем не испытываю сожалений», — сообщила она радостно. «Ни малейших». «Тебе никогда не давалось глиссандо, Флици?» Примечание. Музыкальный термин, означающий плавное скольжение от одного звука к другому. Конец примечания. «Сплошной треск и никакой плавности». Джон Адамсон промокнул губы салфеткой и пожал плечами. «Помимо всего прочего, так бывает, и стыдиться тут нечего. Главное вовремя понять, что тебе дано, а что нет. К счастью, я оказался рядом и сумел предостеречь тебя от ошибок». На лице его появилась легкая улыбка без тени самодовольства, и он вновь нахмурился. «А вот как быть с тобой, Оливия? Я не ожидал, что ты решишься ко мне обратиться». «Безусловно, мне приятно, но я даже не знал, что ты занимаешься музыкой. У кого ты училась? Надеюсь, ты отдаешь себе отчет, что я отнесусь к тебе с той же объективностью, что и к остальным соискателям». «Я никогда не училась музыке, отец. Я пришла вовсе не за этим. Мне... нам с Филиппом понадобилась твоя помощь». Оливия замолчала в ожидании, пока вошедшая горничная подаст кофе с бисквитами. Кофе в этом доме пили на турецкий манер и все время, пока Мейбл расставляла крошечные чашечки китайского фарфора и наполняла их из серебряного кофейника, супружеская Чита Адамсон смотрела на Оливию с тревожным и ничуть не доброжелательным вниманием. Атмосфера за столом ощутимо переменилась. Так летним ветреным днем начинает темнеть небо на горизонте, когда далекий грозовой фронт стремительно гонит облака. Теперь гостья выступала в роли просительницы, а что отказ, что согласие, да дополнительные хлопоты, которых на Кларендон Гарденс 17 по возможности старались избегать. Когда горничная покинула столовую, Оливия отпила ледяной воды из хрустального бокала и сразу ощутила, как горло сковал холод. Несколько мгновений ей казалось, что она не сможет произнести ни слова, но, взглянув на портрет отца и увидев на нем сейчас непрославленного Джона Адамсона при полном параде, а брата, его высокие скулы, ямочку на подбородке, скрытую в уголках губ улыбку, на которую он всегда так щедр в любой, даже самой безнадежной ситуации, Оливия нашла в себе силы продолжить. «Дело в том, отец, что у Филиппа неприятности. Он исчез, и я не знаю нигде его искать, ни что с ним произошло. Я очень тревожусь за него, и мне нужна ваша помощь». Миссис Адамсон переглянулась с мужем, и на лице ее появилось выражение усердного секретаря, получившего очередные указания. «Но, Оливия, разве исчезновениями людей не должна заниматься полиция?» Мягко поинтересовалась она, возвращая на блюдце бисквит. «Признаться, я не понимаю, при чем тут Джон? Чем он, по-вашему, может быть полезен? Джон музыкант». «Великий музыкант, выдающийся, а вовсе не сыщик, и не полисмен с фонарем и дубинкой». И она издала деликатный смешок, будто находила весь этот разговор, да еще в стенах своего чудесного дома, призабавной нелепицей. «В том-то все и дело». Оливия, не притронувшись к кофе, по-прежнему не сводила взгляда с отца. «Понимаете, у меня есть знакомый инспектор полиции, и я уже нанесла ему визит. но не смогла убедить его в серьезности ситуации. «Инспектор Трэвишем, старший инспектор Трэвишем, его недавно повысили, ваш преданный поклонник, отец. Он не пропускает ни одного концерта в вашем исполнении. Я абсолютно уверена, что если бы вы нашли время и попросили внимательнее отнестись к этому делу, то он непременно прислушался бы к вам». «Я?» Джон Адамсон впервые посмотрел дочери в глаза и сразу отвел взгляд. «Но, Оливия, прости, конечно, дорогая». С видом оскорбленной Примадонны он принялся помешивать ложечкой кофейную пенку. «Но что я скажу этому инспектору? Мы не виделись с Филиппом сколько?» 15 лет. 15 лет, да. И я совсем не знаю его. Он уже не ребенок, а взрослый мужчина. И как это ни прискорбно сознавать, по всей видимости, склонный к преступному образу жизни, раз уж ты свела знакомство с полицией. Знаешь, дочь, ты можешь думать, будто вправе осуждать меня за то, что я никак не участвовал в вашей жизни. Но заботу о вас взяла на себя семья вашей матери, Изабеллы. Я обещал не вмешиваться, и я выполнил свое обещание. А теперь ты приходишь и требуешь, чтобы я бегал по полицейским участкам и пятнал свою репутацию, которую зарабатывал годами». Витая серебряная ложечка выскользнула из длинных музыкальных пальцев и упала в чашку, взметнув кофейный фонтанчик. На белоснежной скатерти расплылась темная хризантема, и миссис Адамсон страдальчески вздохнула. «Это не требование, отец. Это просьба. И если бы я могла обойтись без вашей помощи, то не стала бы просить. И Филипп никакой не преступник, он в жизни не совершил дурного поступка, уверяю вас. С ним что-то произошло, я это знаю. Пожалуйста, отец, помогите мне. Один единственный раз, прошу. Клянусь, я больше никогда и ничем не потревожу вас». «Ну-ну, дорогая, зачем же так волноваться? Конечно, Джон поможет, раз уж без него никак не обойтись». Предвосхищая возражение супруга, миссис Адамсон послала ему красноречивый взгляд. «Как только закончится вся шумиха после концерта, и в расписании Джона появится «после концерта»?» «Ну, разумеется, дорогая. Ты ведь наверняка знаешь, что через 2 недели Джон выступает в Альберт-Холле с большой классической программой. Это главное событие в музыкальной жизни Лондона. Все билеты уже распроданы. Но через 2 недели...» Не слушая ее, миссис Адамсон деловито полистала ежедневник. «Вот, скажем, 28 марта. В этот день мы с Джоном приглашены на поздний ужин к лорду Толбери. Но время чая свободно. Что скажешь, Джон?» Она обернулась к мужу, который как раз переместился за столом влево, подальше от кофейного пятна и от дочери. «Оливия вполне может привести своего друга к нам на чай. Да, он из полиции, но времена меняются, и почему бы молодой девушке не питать теплых чувств к полицейскому? Тем более, что он ведь не констебль, да?» — спросила она с надеждой. «Инспектор Фелисити», — успокоила ее Оливия, чувствуя, что сейчас то ли разрыдается, то ли рассмеется. «Старший инспектор Департамента криминальных расследований». Одна мысль о том, чтобы представить инспектора Трэвишема героем девичьих грез, была настолько смехотворной, что Оливия против воли усмехнулась. Миссис Адамсон поняла эту улыбку по-своему. «О, дорогая, я угадала», — обрадовалась она. «Вот видишь, Джон, ты меня вечно высмеиваешь, а я всегда говорила, что чувствую, когда кто-то влюблен. И нет ничего удивительного, что девушка хочет представить избранника своему знаменитому отцу и получить его одобрение. Понимаете, Фелисити?» Оливия уже отчаялась встретиться взглядом с отцом, который смотрел куда угодно, только не на нее, а потому обратилась к его жене. 2 недели — это очень большой срок. Когда человек исчезает не по своей воле, то счет может идти на дни или даже на часы. Возможно ли устроить эту встречу пораньше? Скажем, завтра. И не обязательно это может быть чай, достаточно короткого. Но, дорогая...» На лице миссис Адамсон появилась гримаса истинного страдания. «Это совершенно невозможно. Джону сейчас никак нельзя волноваться. Ну, просто совершенно...» Прибавила она умоляющим шепотом. «Он проводит за репетициями по 10 часов в сутки. Он уже потерял 4 фунта, и ему приходится принимать порошки. Мы отменили все визиты и хотели перенести прослушивание». Фламандские часы пробили 2 пополудни, и Джон Адамсон резко отодвинул чашку с остывшим кофе. «О, это время, мисс Берит. Она явится с минуты на минуту», — миссис Адамсон доверительно пояснила, понизив тон. «Проходит прослушивание каждый год. Джон постоянно вынужден ей отказывать, но она своячница Эджертонов. И поэтому, сами понимаете, тут требуется такая тонкая дипломатия», — и она деликатно закатила глаза. В тот же миг в столовую проник звук дверного колокольчика. Прощание с отцом и его женой вышло торопливым и скомканным, и Оливия с облегчением покинула этот красивый, изысканно обставленный дом, в котором ничего не хотели знать ни о ней, ни о ее брате. Да, формально она не получила отказа, но холодность отца и неприкрытая досада на вторжение в его камерный мирок ранили девушку куда сильнее, чем она ожидала. «Что ж, Филипп», — мысленно обратилась она к брату, натягивая перчатки и быстрым шагом удаляясь прочь от Кларендон Гарденс. «Другого выхода нет. Придется мне самой отправиться в Сент-Леонардс, раз уж помощи нам с тобой ждать неоткуда».